Оба помолчали. Неслышно ступая по толстому ковру, Имре прошел в угол кабинета и опустился в кресло возле курительного столика. Опершись на руки, он некоторое время смотрел в окно отсутствующим взглядом. «Пока они будут путешествовать, буду их ждать», — сказал он негромко. «А что потом?» «А потом я останусь совсем один. Вернувшись, дочь переедет к мужу». «Почему вы не женитесь, товарищ директор?» Тереза повернулась к нему лицом. «Ведь прошло уже 2 года, как умерла ваша жена. В народе говорят, мужчине трудно жить одному». Имре ничего не ответил. Тереза поняла, что перешла границу дозволенного, и поспешила перевести разговор на другую тему. «Позвольте задать вам один вопрос», — сказала она, и, поскольку Имре ободряюще поднял на нее глаза, спросила. «Каждый раз, когда вы говорите о товарище Додеке, вы почему-то называете его напарником. Что это значит?» Имре насупился. «Вы сегодня, Терике, просто беспощадны». Девушка покраснела. «Прошу прощения». Она встала, захлопнула блокнот и щелкнула кнопкой шариковой ручки. «Я приготовлю вам кофе». Терри была уже у двери, Имре ее остановил. «Скажите, Терике, как давно мы работаем вместе?» 6-й год, товарищ директор». Минут 10 спустя, когда Тереза вернулась с подносиком, на котором дымился кофе в белой чашке, на ней был надет голубоватый, тщательно накрахмаленный рабочий халат. Директор сидел на прежнем месте в углу и читал отчет за неделю, судя по надписи на папке из лаборатории №2. Терри молча поставила перед ним подносик с чашкой, сахарницей и крошечным сливочником. Имре взглянул на нее. Лицо девушки, как и подобает дисциплинированной секретарше, было серьезно и сосредоточенно. «Принесите ваш кофе сюда и садитесь вот здесь», — он указал на соседнее кресло. После того, как Терри выполнила его просьбу, Имре раскрыл длинный серебряный портсигар, лежавший на столе, и предложил ей сигарету. Оба закурили. «Значит, почему напарник?» «Это длинная история, Терри. Началась она тогда, когда вас еще не было на свете, в годы войны. Поздней осенью 44-го, когда коммунистическая партия, находившаяся в глубоком подполье, провозгласила переход к вооруженной борьбе против немецких оккупантов и их доморощенных прихвостней нелашистов, я стал членом одной из групп сопротивления. Мы добыли себе оружие, несколько пистолетов, солидный запас патронов и, помнится, даже с 10 гранат. Успешно завершили несколько диверсий и вооруженных нападений. Но вот однажды вечером, это было в начале декабря, вблизи площади Кальвария, неожиданно напоролись на эсэсовский патруль. Их было 3. Так же, как и нас. Бален Трона, его младший брат и я. Мы открыли огонь чуть ли не в упор. Эсэсовцы не успели даже схватиться за автомат. Мы оттащили трупы в кусты, отобрав оружие и боеприпасы. Рона заметил, что командир патруля, лейтенант, убит выстрелом прямо в лоб. Мундир его остался цел, даже без капли крови. Мы стащили с него мундир и со всеми документами унесли с собой на нашу базу. Разумеется, документы других 2 патрульных мы тоже прихватили. В те дни в осажденном Будапеште на улицах и площадях валялись 10 неубранных трупов, и мы были уверены, что, поступив таким образом, затрудним опознание убитых, если даже кому-нибудь и придет в голову их искать. «Я знала, что вы были партизаном», — сказала Тереза. Мне говорили об этом.